Глава 8. Дженни открыла, ничего не спрашивая, словно знала, кто находится за дверью. 9 часов вечера, сумерки. Градов знал, что она одна дома. Он следил из скверика, видел, как Дженни пришла со службы, дал ей 20 минут на то, чтобы она привела себя в порядок, поднялся, постучал. «Вот так сюрприз!» Девушка заулыбалась. Она окуталась в халат, волосы были мокрые и взъерошенные. Градов внимательно наблюдал за ее лицом. Сначала на нем было написано что-то вроде испуга, растерянности. Потом появилась эта улыбка. Чувств целый вагон, но она действительно была рада его видеть. Дженни машинально заговорила по-английски, потом спохватилась, перешла на русский. «Владислав, вам удалось меня удивить. Я приятно поражена. Как вам удалось сюда вырваться?» «Дали увольнительную до утра», ответил он и стыдливо улыбнулся, наблюдая за ее реакцией. «Как здорово!» Дженни засмеялась, втащила его за руку в квартиру. Влад снова боролся с бесами противоречия, но какой смысл в этом, если он сам сюда пришел? От девушки приятно пахло, она была свежа, за минуту до его появления вышла из душа. Он гладил ее по мокрой головке, целовал в губы, в смеющиеся глаза – старался не думать, кто она такая и сколько бед может принести ее деятельность родному государству. В данный момент для него это была просто женщина. Халатик стек на пол, под ним ничего не было, он обнимал трепещущее тело. Они короткими шажками приближались к кровати, упали на пол ремень с кобурой и портупеей, офицерский китель. Из постели в этот вечер можно было не вылезать, но Дженни жаловалась на голод. Ведь она в течение дня почти не ела. Электрическая плита работала, из крана текла прохладная вода. Девушка колдовала у плиты в расстегнутом халате, жарила бекон, который принесла с собой, заливала его куриными яйцами. Градов притащил с собой сетку с тушенкой, и этот факт британскую разведчицу весьма развеселил. «Как мило!» – заявила она. «Знаешь, Влад, я ничего не имею против советского мяса. Надеюсь, у вас такие же коровы, и они так же жалобно мычат. Ты подкармливаешь британскую военнослужащую. Думаешь, наши люди голодают?» Он отбивался, качаясь на колченогом табурете. Мол, это русская традиция, нельзя приходить в гости с пустыми руками. А тушенка очень хорошая, снабженцы поделились. Еще не успели ее разворовать. Дженни со смехом прыгнула ему на колени, обвела шею тонкими руками, стала целовать, потом спохватилась. От плиты уже несло гарью, она соскочила с его колен, отставила сковородку, еда почти не испортилась. Дженни жадно ела, держа столовые приборы по всем правилам этикета, возмущалась, почему он отказывается от яичницы с беконом. Это блюдо годится на любое время суток. Он пожертвовал свою порцию в пользу голодающих. Смотрел, как девушка ест. В ней было что-то непосредственное. Не исключено, что она притворялась. Возможно, такая и была за пределами работы. «А ведь записку Арбатова Дженни наверняка передала начальству», – подумал Градов. «Что будут делать ее боссы, когда узнают, что тот провален? Они уже, наверное, в курсе». Не терзает ли ее мысль о том, откуда взялся в самый интересный момент этот подозрительный русский с погонами майора? Она не могла не доложить про меня руководству, тем более, что нас видел Бенни Уилсон. Меня должны проверить на предмет принадлежности к штабу артиллерийского полка. Но эта процедура займет время. Сделать это непросто и беспокоиться пока рано. Можно расслабиться». Полночи они провели в любовных утехах. Несколько раз перестилали смятую кровать, потом лежали, выбившись из сил, как после марафона. Пили воду из стеклянного графина с узким горлышком, курили каждый свое. «Твое начальство знает, где ты сегодня пропадаешь?» – осведомилась Дженни. «Да, сегодня меня не хватятся». «Нет, они, конечно, не знают, что я у тебя», – ответил Градов и усмехнулся. «Расскажи о себе», – внезапно попросила Дженни. В глубине его сознания тут же проснулся контрразведчик. «Да, нечего рассказывать. В гражданскую войну был отчаянно молод, чтобы участвовать в боевых действиях. Сирота казанская. Не поверишь, но я именно оттуда. Родители, подозреваю, были из бывших, но это не проверить, документы не сохранились. Остались смутные воспоминания, из которых явствует, что мои родные были никакие не пролетарии. 2 года в детском доме, путевка в большую жизнь, работа на заводе. Поступил на картографический факультет, окончил, потом оказалось, что все напрасно, не мое. Пошел в кавалерийское училище, служил на Дальнем Востоке и в Средней Азии, сменил воинскую специальность. Перед началом войны оказался в Сибири. Когда все началось, подал рапорт об отправке на фронт, но его не удовлетворили. В действующую армию попал только в 44-м. Сразу ранения, месяцы в госпиталях. В Берлин нашу часть ввели, когда боевые действия уже закончились. То есть ты фактически не участвовал в этом кошмаре? Выходит, так. Ты коммунист? Нет, состоял в комсомоле, но вышел по возрасту. А почему ты спрашиваешь? Да просто любопытно. Для нас все, что касается Советского Союза, страшная тайна. Как будто другая планета, где все такое загадочное, необычное. Про вашу страну рассказывают ужасные вещи. Женя перекатилась по кровати и прижалась к нему. Общаюсь с тобой и вижу, что ты нормальный человек, спокойный, сильный, надежный. Я до сих пор под впечатлением, как ты расправился с той троицей негодяев. Тебя не подвергали репрессиям? «Кажется, начинается», — подумал Градов и ответил. «Меня однажды чуть не арестовали, это было в 39-м. Я еще служил в Ташкенте, был заместителем командира артиллерийского дивизиона. Предъявили вздорные обвинения в создании какой-то контрреволюционной организации, заставили написать рапорт об увольнении со службы. Но пришла директива из Москвы убавить прыть, а то от армии ничего не останется». Дело заводить не стали, рапорт порвали, а через неделю все отделение НКВД, которое курировало нашу часть, в полном составе отправилось под арест. Новый нарком Берия стал наводить свои порядки. Родни у меня не было, только бывшая жена. Ее родители отправились в колымские лагеря без права переписки. К ним прилепили клеймо «врагов народа». Саму Ларису тоже арестовали, как и ее нового мужа. Я не знаю, чем это закончилось. Меня перевели в другой военный округ. В карточке НКВД давали дежурные отписки. Я даже не знаю, живы ли они сейчас». «Какой ужас!» — сказала Дженни. «Я в шоке. Разве можно так жить? Ты ведь понимаешь, что в вашей стране хватает людей без причины. Их расстреливают, гноят в тюрьмах, просто так, без всякого объяснения, только для того, чтобы держать в страхе». «Да, я понимаю, но причина есть, просто она очень глубоко спрятана. Ее не может не быть». «Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы все узнали причину?» «Прости, но в нашем западном обществе такое невозможно. У нас все институты работают на благо людей. Существует такое фундаментальное понятие – права человека. Да, есть преступность, отсталость в мышлении, другие недостатки, но чтобы такая повальная охота за собственным народом...» «Зачем ты об этом говоришь, Дженни?» «Ты живешь и не знаешь, что будет с тобой дальше. В любую минуту могут прийти карательные органы и увести тебя с собой. Они даже причину придумывать не будут. Думаешь, что вы выиграли войну, Сталин прослезится и даст народу свободу? Наивно так считать». «В нашей стране никогда не было свободы». «Хорошо, что ты это понимаешь. Ты очень нравишься мне, Влад». Она напряглась, подняла голову. «Больно думать, что с тобой случится то, что произошло с миллионами ваших людей. Неужели ты не хочешь жить нормальной, свободной жизнью? Вы победили в войне, ты отдал свой долг родине и больше ей ничем не обязан. Поедем со мной, я увезу тебя в Лондон, мы будем жить вместе». Можем уехать в какой-нибудь приморский городок, купим себе домик, заведем ребеночка. На краткий миг Владу показалось, что она не лукавит, действительно этого хочет. В уши ворвался шум прибоя. Вот крыльцо, нависающее над берегом, забавная собака, бегающая по песку. Рядом женщина. Он ее обнимает, волосы, струящиеся по ветру, щекочут кожу. Избавиться от наваждения оказалось непросто. Так вот, как работает западная вербовка. Женщина лежала под боком, гладила живот, вероятно, чувствовала, что происходит у него на душе. «Да, я этого хочу», — сказал он каким-то каменным голосом. Дженни перекатилась по кровати, оседлала его, стала осыпать лицо поцелуями. «Интересно, я хоть немного ей нравлюсь?» – задался Градов резонным вопросом. «Давай не будем сейчас об этом. Дженни правильно делала, что не спешила, не будила подозрения. Это делается не так быстро, Влад. Я тоже этого хочу, готова провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Но если ты просто к нам придешь, я имею в виду наши специальные органы, а не мою канцелярию, то над тобой посмеются, и ты никогда не получишь гражданство. Тебе придется предложить взамен что-то полезное для органов. Этим ты расположишь к себе наше правительство, тебя будут уважать и ценить. Я не знаю, в этом не специалист, но если хочешь, могу похлопотать за тебя. Однако это будет не сегодня, наверное, даже не завтра. Наступит утро, и ты опять пойдешь на службу. Давай спать, Влад, поздно уже. Прижмись ко мне, представь домик у моря, там живем мы с тобой». Он обнял засыпающую женщину, но думал о другом. Слишком быстро все у них происходит. Вторая встреча и уже большая любовь, домик у моря. Что-то новенькое, давать клятву верности после второго свидания. Неужели я показался ей таким лопухом? Даже обидно. Но обнимать эту девушку было приятно. Она уснула в его объятиях, и вскоре он тоже провалился в пучину. Под утро ему захотелось по нужде. Он выбрался из кровати, натянул штаны. Можно было не делать этого, но ох уж эта врожденная стыдливость. Градов сидел на кровати, таращился в окно. Небо помалу светлело, близилось утро. На часах 5:30, можно было еще поспать. Заворочилась девушка, провела рукой по простыне, испугалась, что его нет, стала просыпаться. Он погладил Дженни по руке, та успокоилась, снова засопела. Влад поднялся, на цыпочках припустил в ванную, там задержался, было о чем подумать. Вроде и стукнуло что-то, или ему показалось, он навострил уши. Звук не повторился, возможно, форточка захлопнулась от порыва ветра. Майор успокоился. В спальню он возвращался на цыпочках, чтобы не разбудить Дженни. Переступил порог и почувствовал, как свежий воздух гуляет по комнате. Форточка не захлопнулась, даже наоборот – фрамуга распахнулась. В помещении кто-то был. Смазанный силуэт склонился над кроватью. Влад потерял драгоценные секунды, приходил в себя от изумления. Этот тип тоже не сразу среагировал на его присутствие у себя за спиной. Повернулся, расставил ноги. В руке он что-то сжимал, видимо, нож. Градов ахнул, дыхание у него перехватило. Этот субъект бросился на него, лезвие рассекло воздух. Сталь прошла в сантиметре от горла. Градов извернулся, ушел в сторону, уронил стул, на котором стоял графин с водой. Тот упал, но не разбился, расплескалась вода. Майор ударил локтем, куда-то попал. Злоумышленник шумно выдохнул, нож запрыгал по полу, но радоваться было рано. Градов получил кулаком в живот, но руки его работали. Второй удар он перехватил, вывернул конечность. Враг взвыл от боли, налетел грудью на столешницу, проделал корявый кульбит, перевалился через нее, заметался. Влад бросился к своей портупее, висящей на спинке другого стула, схватил кобуру. Его противник понял, что не успеет, метнулся к открытому окну. Застежку кобуры заело в самый неподходящий момент, пропадя она пропадом. Влад отбросил ее в тот момент, когда злодей вскарабкался на подоконник. Он прыжками помчался через комнату, но того уже не было в окне. Он как-то хитро стек вниз, висел, болтая ногами, держался пальцами за карниз. Второй этаж, можно и кости переломать. Майор запнулся о графин, подхватил его, стиснул узкое горлышко. Ночной посетитель разжал пальцы и выпрыгнул. Градов перегнулся через подоконник. Он плохо видел все серое, рябящее, пот разъел глаза. Мужчина охнул от боли, несколько мгновений сидел на корточках, потом вскочил и, прихрамывая, кинулся прочь. Влад швырнул в него тяжелый графин, но не попал. Тот разбился под ногами беглеца, осколки брызнули ему в лицо, в конечности. Мужчина выл от боли, избивался, но удирал, подволакивая ногу. Он добежал до угла и нырнул за водосточную трубу. Майор машинально дернулся, хотел было бежать за ним, но понял, что это будет форменная глупость. Он точно переломает ноги. Как сюда взобрался этот упырь? Пожарная лестница отсутствовала. Очевидно, он использовал выступы в стене, но спуститься таким же образом в принципе нереально. Голова Градова кипела от бешенства, скрипели зубы. Во дворе никого не было, дом спал. Разбившийся графин никого не разбудил. Протяжно застонала Дженни. Майор похолодел, отшатнулся от окна. Как же он забыл? Влад бросился к кровати, склонился над девушкой и резко отдернул руки. Вся постель была в крови. Она блестела на обнаженном женском теле. Уже достаточно рассвело, все было видно. Убийца проник в комнату через окно, не хотел поднимать шум. Убить намеревался обоих, знал, что они тут. Видимо, этот негодяй удивился, обнаружив на месте только девушку. Он решил, что майор уже ушел от нее и начал наносить удары ножом ей в сердце. Кровь пузырилась, выплескивалась. Девушка снова застонала, приоткрыла глаза. Он схватил пододеяльник за чистый конец, хотел перетянуть рану, остановить кровотечение. Пусть временная, но все же мера. Дженни внезапно изогнулась, распахнула до упора глаза. Она схватила майора за руку. Ее губы что-то шептали, но слова из горла не шли. Агония продолжалась несколько секунд. Женщина расслабилась. Глаза ее остались открыты. Тишина звенела, надрывала уши. Он потрясенно смотрел на мертвое тело, не мог поверить, что это всерьез. «Вот тебе и домик у моря». Майор отошел от кровати, начал непрекаянно болтаться по комнате. Звякнул нож под ногой. Он хотел его поднять, но передумал. Отбросил ногой под окно, подошел к нему, встал за шторой. Твор еще спал. Убийца не возвращался. Вскоре все проснутся, продолжится жизнь. Впрочем, не для всех. Мертвое тело притягивало его. Руки девушки были разбросаны, голова откинута. Она выставила на показ зубы. Ему казалось, что Дженни улыбается. Поколебавшись, Влад натянул на нее покрывало. Это был один из тех редких моментов, когда он не знал, что делать, просто растерялся. Выстраивать логические цепи было явно не время. «Беги отсюда к чертовой матери!» — сверкнуло в голове. «Пока тебя к этому делу не пристегнули!» Он бросился на кухню, умыл руки, испачканные кровью. Вода текла тонкой струйкой, терпения ему не хватало. Влад утерся какой-то тряпкой, бросился обратно в спальню, начал одеваться. Он облачился полностью, сделал оборот вокруг себя, ничего не забыл. Схватил папиросы, зажигалку, лежавшие в изголовье кровати, снова таращился на мертвое тело, но не мог отвести взгляд. Из ступора его вывел шум автомобильного мотора. Он подбежал к окну и, слава богу, догадался не маячить в нем во весь рост. Рядом с подъездом затормозил открытый внедорожник. В машине сидели четверо, двое впереди, двое сзади. Все в британской грязно-зеленой форме. Рядом с водителем находился старина Бенни Уилсон, долговязый тип с вытянутым рыбьим лицом. Водитель посигналил, и Градов чуть не подпрыгнул от неожиданности. Команда сослуживцев прибыла за Дженни, чтобы доставить ее на рабочее место. Что ж, весьма удобно. Вечером она сама добирается до дома, утром ей помогают. Двое, которые сидели сзади, вышли из машины, закурили. Это были бойцы сопровождения, опрятные, в начищенных ботинках со шнуровкой. За плечами у них болтались винтовки. Уилсон зевнул, откинул голову и закрыл глаза, решил досмотреть оборванный сон. Водитель снова посигналил. Резко, нетерпеливо. Видно, к этому времени Дженни уже должна была выйти во двор. Что за народ? Им плевать, что в доме проживают другие люди. Уилсон открыл глаза, устремил ленивый взгляд на дверь подъезда. Внезапно что-то привлекло его внимание. Он вытянул шею, выбрался из машины, стал что-то рассматривать. «Осколки графина», — догадался Градов. Созерцание длилось недолго. Уилсон вскинул голову. Влад отшатнулся от окна, и вряд ли тот его заметил. Ситуация складывалась идиотская. Он один в квартире, рядом труп, нож на полу. Любой, даже самый непредвзятый следователь, возьмет его за шкирку. Придется ему томиться в британских застенках, доказывать свою невиновность. Свои, понятно, не признают, что он работает в контрразведке, скажут, что липовыми документами обзавелся. Если англичане однажды его и выпустят, то последствия будут такие, что лучше и не представлять». Уилсон что-то бросил подчиненным. Парни выбросили окурки и заспешили в подъезд. Градов завертелся, помчался к выходу из квартиры, отомкнул замок, потянул на себя дверь. Британские военные топали по первому этажу. Добраться до квартиры – дело нескольких секунд. Он выскользнул на площадку, прикрыл за собой дверь, на цыпочках побежал наверх, прыгал через ступени за изгибом пролета, перевел дыхание. Ему повезло, ушел в последний момент. На всякий случай Влад бросился дальше, прыгнул на площадку третьего этажа. Британские военные пока не чувствовали беды, просто выполняли приказ. Они помялись у двери, постучали. «Гарри, смотри, дверь открыта», — сказал один из них. «Мисс Майерс, вы дома?» Ответить Дженни по понятным причинам не могла. Парень вошел внутрь, второй помялся и двинулся за ним. Оба вошли в прихожую, прикрыли за собой дверь. Другого момента Градов мог и не получить. Он на цыпочках побежал вниз, миновал площадку второго этажа, обливаясь потом, припустил дальше. Влад смутно помнил, что внизу был черный ход. Так оно и оказалось. За последним пролетом темнел проем. Время поджимало. Градов споткнулся, чуть не разбил нос, вспомнил про фонарик в нагрудном кармане, осветил короткий проход, небольшую лестницу, заколоченную дверь. Он чуть не взорвался от злости. Что за мода во всем мире заколачивать пожарный выход? Две доски были набиты впритык по диагонали, в принципе, можно оторвать. Майор сделал шаг и застыл, услышал глухие крики. Военные обнаружили труп, назад не побежали, а сообщили скверные известия через окно. Дверь подъезда распахнулась и резко с пронзительным скрежетом захлопнулась. Наверх побежал Бенни Уилсон. Кто же еще? «А нужен ли мне черный ход?» – подумал Градов. «Пожалуй, да. Через парадное я не выйду, в машине остался водитель. Он разглядит мое лицо, будет стрелять, преследовать, а убивать его нельзя. Союзник все-таки». Влад начал отдирать доски, сорвал ноготь, но все же сумел пошевелить одну из них. Он схватился за нее обеими руками, тянул, надрывая жилы. Приколочена она была надежна, мощными гвоздями – но чего не сделаешь, чтобы выбраться из западни. Доска неохотно поддалась, он опустил ее на пол, взялся за вторую, тянул из последних сил, чувствуя, как немеют руки. Гвоздь застрял, ему пришлось расшатывать доску, снова тащить ее на себя. Доска почти оторвалась, когда опять послышался шум. «Макгрегор, доложить по рации в отдел!» – прокричал Уилсон. «Кирби, проверить черный ход! Здесь недавно кто-то был!» Двое военных снова катились по лестнице. Контрразведчик сорвал кожу с пальцев, выдавил эту чертову доску, пристроил под ноги, перешагнул через обе. Дверь со скрипом поддалась, за черным ходом рос кустарник. Вдоль здания тянулась узкая дорожка, повсюду валялся мусор. Народ, очевидно, выбрасывал его из окон. Нечасто сюда ступала нога цивилизованного человека. Один из военных пробежал мимо проема, запрыгал к подъездной двери. Второй свернул, сбавил ход перед проемом, достал фонарь. Этой паузы Градову хватило. Он выскользнул на улицу, помчался вдоль дорожки, прижимаясь к стене, свернул за угол. В этот момент его преследователь и нарвался на доски, перегородившие проход. Он запнулся, гвоздь впился в голень, солдат заорал благим матом. Градов грузно бежал вдоль узкой стороны здания, затем пробился через кустарник, выскочил на пустырь, который одолел за пару секунд. Дальше были деревья, подстанция, разрушенная авиабомбой, какая-то черная подворотня. Он влетел в нее, как ошпаренный, а с обратной стороны вышел размеренным шагом, небрежно помахивая рукой, заправленный, невозмутимый. В душе его творилось что-то муторное, сердце шалило, но внешне это никак не проявлялось. Влад пересек короткий двор, вышел на улицу, по которой ползли машины, вежливо уступил дорогу женщине с детской коляской. «Ты ничего не напутал? Не сочинил?» – мрачно осведомился полковник Троицкий. «Может, что-то пропустил в повествовании о своих сногсшибательных приключениях?» «Нет, товарищ полковник, все так и было. Обратная дорога обошлась без эксцессов. К штабу он подошел с невозмутимой миной, даже посудачил пару минут с Металлицким и Гауссом, курившим у крыльца. «Ты меня поражаешь, майор. Это уже не работа, а какая-то оперетта с танцами. Ладно, прости». Троицкий немного смутился. «Бабу, конечно, жалко, хотя и служила она в неприятельском, скажем так, войске. Это какая-то нереальная случайность. Твой убийца проник в квартиру именно в тот момент, когда ты отлучился по нужде. Конечно, такое бывает, не хочу оспаривать твои слова». «Товарищ полковник, я не вру», — Влад чуть повысил голос. «Все было именно так. Я не в таком положении, чтобы брехать и приукрашивать». «Ага, ты еще прикрикни на меня». «Виноват, товарищ полковник». «Ладно, замнем». Начальник контрразведки корпуса провалился в задумчивость. «Надеюсь, пока ты сюда добирался, у тебя было время поразмыслить над случившимся». «Кто-то заметает следы, товарищ полковник. Противник в курсе, какую тему мы разрабатываем. Она достаточно серьезная, чтобы завалить дорожку к ней трупами. До Арбатова им не дотянуться, но это и не требуется. Фактически этот гад ничего не знал. Возможно, не он один в нашем штабе работал на британцев. При этом Арбатов другого шпиона не знал. Я не настаиваю, что это так, просто версия. Рекомендую ужесточить режим секретности. Факт, что я сошелся с Дженни Майерс, кому-то не понравился. Результат налицо. Эта женщина убита. Я несколько раз чувствовал наблюдение за собой. Сегодня, когда шел по улице в штаб, не мог избавиться от этого ощущения». Понятно, что меня хотели убрать вместе с госпожой Майерс, но спасла, как вы выразились, нереальная случайность. Если это британцы, то они готовы жертвовать чем угодно, даже своими сотрудниками. Убийца совершил ошибку, что пришел без пистолета, но он был уверен в том, что справится с нами без шума. Ведь, по идее, мы должны были спать. При этом злоумышленник знал, как можно вскарабкаться в квартиру, представлял себе расположение комнат в ней. То есть он был свой, по крайней мере, посланный своими. Все крайне запутано. Бенджамин Уилсон – коллега Майерс, они работали вместе. Не думаю, что он был в курсе ее готовящегося устранения. Теперь Уилсон будет думать на меня, ведь мы с ним позавчера столкнулись в дверях. Я не знаю, что ему обо мне рассказала Дженни. Тем персонам, которые устранили ее, выгодно повесить всех собак именно на меня». «Тебя там точно не видели?» «Думаю, нет, но не уверен». «Учти, если англичане тебя там срисовали и потребуют твоей выдачи, будет много неприятностей. Тебя не выдадут, но от дела отстранят, и все запутается еще больше». «Я понимаю, товарищ полковник. Значит, надо действовать быстро». «Каким же образом? Все ниточки оборваны». «Искать второго крота, который то ли есть, то ли нет?» «Во-первых, есть Шарлотта, которая, надеюсь, поможет осветить нам дорожку через Потсдамский лес. Мы установим наблюдение за лагерем, выясним, что это за контора, к чему они готовятся. Не получится самим, есть все основания привлечь к делу нашего человека, работающего в штабе генерала Джеффри Томпсона. Тема важная, разведуправление на это пойдет, но для начала нужно съездить самим». «Мы ищейки, товарищ полковник, с задачей справимся. Еще надо проработать Бенджамина Уилсона. Уверен, этот тип многое знает». «Эх, упустил ты госпожу Майерс. Я уверен, она тоже что-то знала, но ты предпочел отлучиться по нужде». «Ладно, не багровей. Кстати, насчет дорожки, вымощенной трупами. Где гарантия, что Уилсон не будет убит точно так же, как его коллега?» «Хорошо, не будем кровожадными. Начальство просто отзовет его в Англию или переведет в какой-нибудь немецкий город, расположенный в своей зоне оккупации. Где гарантия, что Шарлотта жива? Если за тобой следили, то трюк, когда ты с ней якобы переспал, раскусят на раз». «Тогда за нами не следили. Вокруг было много наших ребят. Бенни Уилсон, думаю, жив, и мы его найдем». «Вы даете добро на осмотр территории за Потсдамским лесом?» «Главное, что не я даю добро, а мое непосредственное начальство», — проворчал Троицкий. «Санкция есть, можешь работать». Но если провалишься, никто вытаскивать тебя не будет. Это ты должен понимать отчетливо. Документы контрразведки с собой не брать и подчиненным своим передай».